место всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? И еле защиты социалистического. Есть печатки пальцев. Нам нужна информация обо всем. Тебя зовут. Олечка, один момент. Опять ты? Что тебе надо? Вы не посмотрите нашу квитку? Что-то она ест плохо. Это недалеко, тут, на лугу. Я вчера смотрел твою квитку, все с ней нормально. Так то ж вчера. А сегодня она сама на себя не похожа. И, Васик, найди себе девчину и не носись со своей козой, не выдумывая всякие болячки. Лёнь, не бурчи, помоги пацану. Ладно, посмотрю. На днях. Боже, какие мы важные. Попробую. Ой, как хорошо. Все, не могу. Пить хочу. Понял. Дим, подай пиво. Держи. Держи. Фу, пиво. Лимонад хочу. Лимонад в багажнике. Только я не могу, я занят. Ладно. Лёнь, ну скоро там. А? Скоро только кошки родятся. Непорядок. Чёрт. Кто-то заказывал лимонад. На. Вовек не забуду. Надеюсь. Что там мясо? Отлично. Когда уже будем есть? Ну, вот этот, видишь, сыроват еще немножко. Ага. Большой. Мой мотоцикл! Стоять! Стоять! Стоять! Сказал! Что это было? Пойдем! Эй, а вы куда? Ребята, что случилось? Вот, что случилось. Он жив? Ты с ветеринара пойди посмотри. Момент мора. Вот срань. Знаешь его? Итак, дело номер 107-322. 107-322. Есть. 107-322. Нашел. Там что-нибудь про пиратство есть? Что? Ну, первое, что нашел. Повязка черная на глаз. Шутку понял. Сейчас гляну. Так, август 83-го, Днепропетровская область, смертельно ранен мужчина, выстрел в шею, скончался на месте. Ну, мужчина, а имя, фамилия? Почему молчишь? А потому что сыщики этого не знали. Никаких документов при нем не было, местные его тоже не опознали. Интересно. Что? Интересно, интересно. А интересно следующее. На жертве была рубашка явно с чужого плеча, нижнее белье отсутствовало. Повязку, которая вас заинтересовала, нашли в кармане брюк. То есть проблем с глазами не было? Нет, не было. А вот проблема с внутренней сонной артерией была. Ее перебило пулей. Смерть мгновенная. Ну что, какие мысли? Мысли. Так, одежда чужая, нет нижнего белья. Может, он сбежал откуда-то? Середина августа, коллеги. А что мы имеем? Каратун месяц расследует подделку лотерейного билета. Месяц. Мне что, вам напомнить, насколько это архиважное дело? Архиважное. Получил человек 25 рублей. Пропала страна родная. Разорена. Каратун, что скажете? А что я могу? Я обошел всех городских полиграфистов. Они понятия не имеют, откуда взялся такой качественный билет. Все-таки спринт не так просто подделать. А то я не знаю. А вы бы не хихикали? Упуси вас рок, чтобы этот умелец печатный станок включил. Помяните мое слово. Приедут столичные кадры, из шеи нашей не слезут. Не мне вам говорить, как сейчас в Москве любят Днепропетров. Слушаю. Ты в отпуск намылилась? Шеф сказал, до моря никаких новых дел. Да. Умная ты. А я как шашлык жарилась в июле. А ты на бархатный сезон. Купальник купила? Так, понял. Хорошо. Работаем. Лыкова. В Кировском убийство. Огнестрел. Вперед, Павла Андреевна. Но мы же... Помните? Помню. А что делать? Каратун лотереей занят. Молитесь, чтобы побыстрее закончил и подстраховал вас. Иначе море придется перенести. Все, работаем. Выше, быстрее, сильнее. Ты что, думаешь, отпуск накроется? Не-не-не. Я купальник купила. Вторую неделю на кефире сижу. Сережа билеты СВ достал. Репетицию перенес. Если накроется отпуск, накроется моя семья. Да, не завидую. Но ты не переживай. Я подстрахую. Куплю у тебя купальник. Спасибо. Действительно, зачем еще подруги нужны? Когда нас уже отпустят? Жарко. Даже труп накрыли. Приехала следователь прокуратуры. Если не будет вопросов, можете гулять. Домой, домой. Надо домой. Ты же говорила, до вечера свободно. Динамо. Информации по сбежавшим нет. Может, просто алкаш какой-то. Мало ли чего он без белья. Разберемся. Конец связи. На местного убитый не похож. Пальчики тоненькие, кожа не огрубевшая, светлая, ну, думаю, городской. Будем ждать, может, кто-то его в розыск объявит. Нет, Коля, ждать мы точно не будем. У меня нет времени. Как думаешь, а могли эти спектакли разыграть? Сами убили мужчину, а потом наплели про угон мотоцикла. Так мы им сразу с моего рук сделали. Следы ничего не показали. Ясно. А пуля? прошла на вылет. И? Не нашли пока. А гильза? Определили место стрелявшего? Так где криминалист? Да был здесь где-то. Евгений Юрьевич! Здравствуйте. Ну, что у вас? Стреляли вон оттуда. Ну, стрелок-то был, не дурак. Гильзу, скорее всего, забрал. Понятно. А куртки? Следы какие-нибудь особые? Да самые заурядные. Кирзовые сапоги 41-го размера. Ясно. То есть он гильзу забрал, но вряд ли забрал пулю. Значит, что? Мы привозим металлоискатель и ищем пулю. Вы серьезно? Ну что опять не так? Там за грунтовкой лук. Заминировано все. Не поняла. Коровы там пасутся. Ладно, поняла. Работайте, а я пока пойду помучаю свидетелей. Ты влипла, Оленька. Черт. Черт. Дура. Черт. Здравствуйте, товарищи. Я следователь прокуратуры Лыкова Алла Андреевна. Это вы знаете? Это не местное, это 100%. Я из соседних сел, людей всех знаю. Мужчина-ветеринар. Хорошо. Если всех знаете, вспомните, пожалуйста, у кого из округи нету одного глаза? Кто носит черную повязку? У егеря Грунского. Егерь Грунской. Хорошо. А он покрупнее этого будет? Коль, ты чего? Вас было четверо. Где это? Мальцева. Да, Ольга Мальцева. Дергнула куда-то. Это что за новость? Коль, я думаю, что Мальцева найдется. Перспективнее разрабатывать егеря Грунского. Скажите, а Грунской где сейчас может быть? Ну, или дома, или в домике приемов. Домик приемов? А это что, объясните? Да тут недалеко, я могу показать. Хорошо, поехали. Артем. Артем, оторвись на секундочку. Смотри, какие интересные записочки нашел. Принять и обслужить товарищей по высшему разряду. Организовать охоту на кабана для товарища Иванцова и сопровождающих. Что это может быть? Я, кажется, понял. Свидетели рассказывали, что егерь заведовал так называемым домом приемов. Ну, хата с баней и прудом. А-а-а. Туда приезжали областные шишки для проведения досуга, так сказать. Слушай, рыбалка и все, что попросит. Алкоголь не предлагать. Товарищ Рогов после инфаркта. Так, и что ж получается? Убитый гость дома приемов. Тоже какая-то шишка. Случайных там точно не было. Я тут часто бываю у тетки одной. У нее целая ферма. Знаете, что подумал? Что? Этим летом в доме приемов как никогда. Такие гости приезжали. Мы таких раньше только в газетах видели. Интересно, а почему именно этим летом? Они что, в доме приемов ремонт сделали? Вы женщина сообразительная. Подумайте, почему. Бывший председатель райкома наведывался. Mm-hmm. Хотя, казалось бы, жил себе в Москве. Дом, говорят, построил. Ничего, вернулся. Как там песни? Ничто не вечно под луной. Кажется, поняла. Вы имеете в виду активное возвращение наших земляков после смерти Леонида Ильича? Ну, это, мягко говоря, возвращение. Турнули их. Не такими уж ценными кадрами и оказались. Что-то я разболтался. Вон ваш егерь со своим батей на велосипедах катят. дело. Высокий мужчина, лет 30. Светлые волосы, короткая стрижка. Бать, ну дернул тебя черт ехать. Ну говорил же, останься дома, а? Вы слышали, что я сказала? Да слышал, слышал. Был тут один такой обычный, ну, светленький, футболочка синяя, джинсы и очки от солнца. Несколько часов назад возле берега реки был убит высокий мужчина со светлыми волосами. На нем была серая рубашка и серые вельветовые брюки. Ничем не могу помочь. А в серых брюках было вот это. Мне кажется, эта повязка очень похожа на вашу. Ничего не понимаю. Разберемся. Может быть, пройдем, что же мы будем стоять на дороге? Курить есть? Часу вчера приехали гости? Да утром. В составе? 3 человека было только. Я только одного знаю. Стас. Он водил и в обкоме комсомола работает. Он мне еще записку от начальства принес. Значит, водителя знаете. А двух других? Да первый раз вижу. Одного они Саней называли. А высокого светловолосого как называли? Они его называли Юрич, только фамилия это или отчество, я не знаю. А как на Юриче оказалась ваша одежда? Да понятия не имею. Я одежду свою, брюки, пиджак, вон, предбанники вешу, они там с весны висят. Я вчера, когда уезжала, на месте висела. В котором часу вы уехали? Часов 10 вечера, гости... Остались ночевать и в город собирались только утром. Интересно. Новая туфля. И размер внушительный. Судя по всему, принадлежит Саше Длинному. Не знаю, наверное. Видимо, в спешке собирались, раз оставили новую импортную туфлю. А у нас тут гильза, Алла Андреевна. Так это, гости по банкам любят пострелять иногда. А где оружие хранить? В сейфе. Гости имеют доступ к сейфу? Ключи висят на общей связке, так что, наверное, имеют. А общая связка где? Когда они закрывают дом, я всегда прошу связку. Оставляли вот на лавочке под корытом. Я сама. Ключей нет. А дверь закрыта? Дед, с такой болячкой... Твои собаки будут становиться с каждым днем все хуже и хуже. Так что смирись. Ты говоришь так по молодости. Я его на улице подобрал. Хату принес. Выходил. Неужели нельзя что-нибудь... Ладно. Говорил. Еще раз посмотрю. Вот спасибо. Идем. Во двор никому не заходить. Ваня! Таблетку принять не забудь. Опять забудет. не закрыто. Сколько должно быть ружей? Два. Два карабина. А что у вас там? Парилка. Евгений Юрьевич, посмотрите. Мне обо всем об этом нужно сообщить начальству, инспектору обкома комсомола Куликову. Вы не переживайте. Ваше начальство об этом очень быстро узнает. И начальство вашего начальства тоже. Ну все. Подработку отберут. Из лесхоза попрут. Буду я теперь на батину пенсию жить. Не хочу вас расстраивать, но тут пахнет статьей за нарушение правил хранения оружия. Федь, Миша! О, а тебя менты искали, ты что сбежал? Да тихо ты! Ты что здесь делаешь? Ничего, жачку помогаю готовить гостям, убираюсь. Не знал. Ты держи язык за зубами. Федь, Миш, можно вас на минутку? Что, деточка, что случилось? Миш, беда. Сына Гагарина убили. Кого? Может, он не в курсе. Вчера у нас высокий такой был. Это сын Гагарина. В общем, передайте сыну, что я дома буду. Закроюсь и буду ждать указаний. Передайте просто и все. Алла Андреевна, в парилке брызги крови на стене. Зараза! Мальцев! Мальцев, стойте! Стойте, милиция! Да, понял. Да пусть возьмут за задницу своих сотрудников. Ничто учить не сунул ловить. Ладно, риторическое. Все, будь здоров. Ко мне? Угу. Слушай. Слушай, ты давай быстрее со своими лотерейными билетами, а? Так я и так стараюсь. Вон только что выяснилось, что на поддельных точно такая же бумага, как и на настоящих. Понимаете? Это подделка высшего уровня. А вам-то что? Да мне-то все равно. А вот Лыковой, понимаешь, они год назад с мужем чуть не развелись. Угу. Она сутками работала. Обещала исправиться. Угу. Что там? Каратун, не молчи. Нашел. Еще одно отличие между поддельным и настоящим лотерейным билетом. Диаметры разные. Молодец. Можешь? Работай дальше. Ага. Козу свою! Козу свою убери! Мальцева, стой! Все, гонщица! Ай, куда? Со мной пойдешь. Ай. Тетя, вы живая? Сучка твоя, Квитка. Она сегодня сама не своя. Извините! Раз, два, три. Три гильзы под патрон. 9 миллиметров. Угу. Это патроны для карабина «Лось». Их нашли во дворе охотничьего домика. По словам егеря Грунского, гости стреляли по банкам. По банкам ли? Что судмед написал? А вот что, читаем. Раневой канал в горле погибшего вполне мог быть от патрона 9 миллиметров. О! Ну, тут еще масса интересного. Например, есть экспертиза брызг крови, которую нашли в парилке. Вторая группа. И что это нам дает? Убитого четвертого. Ага. Значит, в парилке ранили или убили кого-то другого. Кого? Да, в этой компании было еще двое мужчин. Высокий по имени Саня и водитель обкомовского гаража Стас. Водитель вчера и сегодня на работе отсутствовал. А его начальник? Который писал записку егерю. В Москве. Завтра утром вернется из командировки. А как бы нам этого Саню Длинного найти? Есть чуйка, что Длинного уже нет в живых. Ты думаешь, его кровь в парилке? Да вы тоже так думаете. Кровь плюс туфля якобы забытая. что по поводу пороховых газов на Егере и этой девушке? Как ее? Мальцева. Он и она чистая. Смывы ничего не показали. Кажется, и он, и она не врут. Чего же она тогда пряталась? Коль, давай так. Ты завтра... едешь в обком комсомола, а я поговорю с Мальцевой. Добро. Сергею Сергеевичу привет. Обязательно. Пока. Есть проблемы? Все хорошо. Спи. Никакой бандит нам отпуск не испортит. Ну что ты? Спи, все хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я эту записку не писал. Ну как же. Егерь передал и остальные ваши записки. Почерк похож. В том-то и дело, что похож. Но я этого не писал. Когда вы говорите, они заехали в охотничий домик? Позавчера. Ну так вот. Я всю неделю в Москве проторчал. Ну, а как тогда? Да очень просто. Думаю, Стасик, наш водитель, решил себе медовый месяц устроить. Ну, отдохнуть на природе за казенный счет. То есть вы думаете, водитель подделал ваш почерк? Я, конечно, не утверждаю, но я слышал, что его невеста работает в этом домике. Ну, помогает по хозяйству. Невеста? Ольга? Ольга Мальцева? А когда Стас эту машину... в гараж вернул. Так а он ее не брал. Наверное, на своей ездил. Стас на время моей командировки отгулы брал. Собирался приложение сделать и в свадебный салон невесту повезти. Вот же ж засранец. А что вы делаете? Хочу у Завгара адрес его узнать. Да поехать и по мозгам надавать. Вы адрес, конечно, узнаете, а все остальное мы сами сделаем. Вот что удалось выяснить. В поддельном билете диаметр металлического колечка немного меньше, чем оригинала. Обычная шариковая ручка не входит. Понимаете? Кратун, я очень на тебя рассчитываю. Я рада, что ты продвинулся. Да, Алла Андреевна, теперь я его сцапаю. Сцапай. А как только сцапаешь, я тебя веду в курс своего тела. И в отпуск уеду. Вадик, прости, у меня человек в кабинете сидит. Итак, я спросила вас, почему скрывались. Так я ж ответила. Нет, вы начали юлить. Сказали, что в туалет захотели. Напрасно смеетесь. Я ведь могу вас привлечь за то, что мешаете работе следствия. Так а что я? С меня егерь подписку взял, когда на работу брал. Какую подписку? Ну, мол, так и так. Домик... важные люди приезжают. А я все, что увидела, забыла. Я разрешаю вам нарушить подписку. Точно? У вас что, есть полномочия? Полномочия? Ну, полномочий у меня намного больше, чем у егеря, полагаю. Хорошо, спрашивайте. Итак, егерь уехал в 10 часов вечера. До которого часа вы были в охотничьем домике? До полуночи. Но вы не подумайте ничего такого. Компания просто интересная. Ну и тем более не каждый день встретишь сына Гагарина. Ну, тот, которого убили, это ж сын Гагарина. Ну, его еще Юрич называют. Я, положим, Андреевна. Это ведь не значит, что я дочь какого-нибудь там Андрея Громыка. Миронова. У Гагарина нету сына, у него две дочери. Я вас умоляю. Гагарин был красивый мужик. И, скорее всего, были не в брачные. Просто кто нам об этом скажет сейчас? Да-да. Ты как раз вовремя, Коля. Выяснилось, что убитый был сыном Гагарина. Зря смеетесь. Был бы он жив, увидели, он улыбчивый, красивый. Целовал меня. Я ответила. Да не заляпайте никого. Сань, давай выпьем. Да убери ты карабин от греха подальше. Значит, поцеловали сына Гагарина. Будешь что детям рассказать? Коль. Коль. А сына Гагарина целовала при Стасике? Ну да, что? А у меня есть информация, что он за тобой ухаживал. Понятное дело, приезжали, глазки строили, потом уезжают на недели. Ты не поняла. Он тебе хотел предложение сделать. И поэтому и приехал. Еще и группу поддержки с собой взял. Правда? Тогда нам надо ехать к этому водителю Стасику. Похоже, у нас мотив нарисовался. Добрый день, тетенька, здравствуйте. А кто это у нас тут такой большой? Чего тебе, Занька? Вот, смотрите, я 25 рублей выиграл. Ух ты! Действительно, выиграл. И что ты купишь на эти 25 рублей? Классные бусы маме подарю. Ой, молодец. Дай мне одну минуточку. Так, как они там говорили, диаметр колечка у поддельных больше или меньше? Подделка. Так, Санька, ты стой здесь, никуда не уходи. Я сейчас позвоню, и специальный дяденька принесет твой выигрыш. 25 рублей, хорошо? Договорились? Договорились. Ну, жди. Входите, только у меня не убрано. Я на кафе уже смотреть не могу. Извините, позавчера Малеха выпил. Ну, если позавчера, то не Малеха. Вчера в Кировском, недалеко от охотничьего домика, был убит ваш знакомый. Где вы были вчера в 10:30? Вечера? Дня. А, так я примерно в это время и проснулся в доме приемов. Еще удивился, никого нет. Ну, подождал немного и уехал. То есть с 9:30 до 11:00 у вас алиби нет? Что это значит? А то, что тебя никто не видел, когда убили... Кстати, как зовут жертву? Деня. Денис Колосов. Мы с ним одноклассники были, а потом в старших классах они куда-то переехали. А почему все говорят, что он сын Гагарина? Еще Юричем называли. Да он вообще Григорьевич, понимаете, там такая штука. Он без отца рос, но мы над ним подшучивали. Так он в 7 классе фотку принес. Там его мамка в обнимку с Гагариным. По секрету сказала, что он внебрачный сын. А кто с вами третий был? Саша Длинный, кто он? Я не знаю. Его Юрич где-то выкопал. Мы еще за него круг делали. Сначала на Москву заехали, а потом уже в Кировское. И что там произошло? В смысле? Ну, в смысле в доме приемов. Я так понимаю, вы ехали делать предложение Ольге Мальцевой. А она заинтересовалась вашим одноклассником Юричем. Карабин в руки брал? Стрелял? Не помню. Напился с обиды. Кто написал эту записку? Юрич. Я ему образец почерка дал. Всегда хорошо рисовал. В школе любую подпись учителя мог подделать. Да и вообще талантливый парень был. девки его любили. Ну, как по мне, здесь все понятно. Гражданин, вы едете с нами в прокуратуру. Будем делать смывы на предмет пороховых газов. Собирайтесь. Вот он стоял. Вот я попросила, чтобы здесь меня ждал. Потому что никуда не отходил ни на шаг. Потому что, вот смотрите, уже нету. Все, уже нет. Слез просто, все. Это он? О, давайте. Мальчик, привет. Здравствуйте. Скажи, это твой билет? Мой. Хорошо. А где ты его взял? Говори, бандит. Я просто понимать хочу. Ты его в другом киоске купил? Или, может, нашел? Или... Мне его подарили. А кто? Мамин друг, дядя Денис. Дядя Денис. Хорошо. А где найти этого дядю Дениса? Не знаю. А где мама работает, знаешь? Конечно, в кулинарии. Покажешь, в какой? Туда. Вот и хорошо. Пойдем. Так, имеем имя убитого. Денис Григорьевич Колосов. Посмотрите, это его прижизненное фото. Угу. Никого вам не напоминает? А должен? Парень утверждал, что он внебрачный сын Юрия Гагарина. А ты знаешь, что-то есть. Чистая психология. В смысле? Ну, помните этот эксперимент, когда группе испытуемых показали фотографию и сказали, что перед вами маньяк-убийца. Ага. Ну, и люди давай придумывать, что он такой-сякой, глаза кровью налились. А потом второй группе показали ту же фотографию и сказали, что перед вами герой. И... Понимаю. Люди видели в нем положительные черты. Да. Волевой подбородок, проницательный взгляд, ну и прочее. Ага. Так вот, этот Юрич психологии нигде не учился, он был художником. Но на чувствах людей играл замечательно. Ну и какие новости? Понял, старик, пока. Может, на завтра перенесем? Мне каждый день на счету. Через 5 дней нужно сесть в поезд «Кровь из носу». Попробуем через шефа. Че ты скалишься? Сейчас криминалиста найдем, плакать будешь. Серьезно? Да ты что? Ну, наконец-то. Шефа порадует. Попались. Хоть у кого-то радостные новости. А чем помочь, Алла Андреевна? Криминалиста по мне. А то подозреваемый сидит в кабинете, а смывы сделать некому. Так а где этот, как его, Мачешка? Я его отправила пулю искать в Кировское. А может, премию дадут? Как думаешь, а? Может, и дадут. Работай, старайся. Молодец. Бедная, потерпи. Идем до ветеринара, покажем тебя. Пацан! Что? Ты здесь часто бываешь? Каждый день. Квитка, коза моя, тут на выпасе. Ты за коровами иногда приглядываю. В траве валяешься? Да не. Ну, иногда. Ты здесь пулю не находил случайно? Нет. Жаль. Ну, спасибо тебе, пацан. Ну что, Матишка, сворачиваем удочки. С криминалистом получилось? Вот и хорошо. Как все здорово выходит. Найдете убийцу сына Гагарина и в отпуск. А Коротуну поручим следственное действие и экспертизы. Все, работаем. Значит, дядя Денис ваш жених. Ой, какой там жених? Он ведь командировочный. Ну, обаятельный, не такой, как все. Приходил к нам в кулинарию, блинчики покупал. Он как улыбнется, сразу накормить хочется. Давайте без этой воды. Как фамилия Дениса? Где живет? Кем работает? Работает? Он говорил, что берет заказы. Рисует какие-то агитационные материалы. Приехал в Днепропетровск где-то месяц назад и скоро собирался уезжать. Значит, художник. Ну, понятно. И как найти этого художника? Можете через маму его попробовать. А кто у него мама? Она училась вместе с Гагариным в Саратовском индустриальном техникуме. Я их даже совместную фотографию видела. Что-то много у нас сегодня Гагариных. Чью фотографию? Мама Дениса и Юрия Алексеевича. Не знаю, можно говорить или нет, но... Но Денис тебя считает внебрачным сыном Гагарина. Вот так-так. Алла Андреевна, есть информация по вашему убитому. Сейчас посмотрим, что у него там. Так, ну что, щипчики чистые, будем начинать. Так, держи крепко. Так. Пошла. О, все. Что это? Оля. Сегодня дядя на лугу пулю искал. Недалеко от того места, где мужчину убили. Председателю скажем. Пусть разбирается, кто там чего искал. Там главное ветерану залечить. Алла, это я. Сереж, извини, очень занята. Что-то срочное, я скоро буду. Да нет, не срочное, но все же. Скажи, а ты передумала ехать на море? У нас изменились планы? Почему ты так решил? Я нашел фантики от шоколадных конфет. Насколько я помню, ты сидела на диете, хотела влезть в купальник, нет? Ну да, хотела и хочу. Но вчера просто день тяжело выдался. Дала слабинку. Но это не меняет наших планов. Да, я тебя успокоила. Я скоро буду. Извините, коллеги, но следов пороховых газов на руках гражданина я не обнаружил. Ну, а за 2 дня они вряд ли сошли бы. Что же вы сидите, Станислав? Вы можете быть свободны. Алла Андреевна, не все так плохо. На месте происшествия, кроме жертвы, было еще 2 гостей. Одного мы отработали. Теперь надо Сашу Длинного искать. Ты же считал, что он убит. Ну, считал, теперь не считаю. Надо его искать. Тем более мы теперь знаем, что сын Гагарина штамповал фальшивые лотерейные билеты. Больше знаем, глубже копнем. Угу. Только когда? Как мне надоели эти казаки-разбойники. Булочку хочу. Алла Андреевна, тебе нельзя. Ты что, зря столько времени на кефире сидела? В ларьке на вокзале куплю. Коля, там мужа нет. Возьми. Не могу сейчас ему врать. Слушаю. Понял. А мы сейчас приедем. Что там? Звонил кировский поселковый голова. Только что вытащили пулю из козы. Какой козы? Которая паслась на лугу рядом с местом происшествия. Вы поэтому пулю не нашли, потому что она в козу вошла. Жаль. Жаль, булочка отменяется. Это интересно. Что именно? Пуля не ружейная. Она идет под пистолет Макарова. Угу. Интересно, чем же все-таки убили Юрича? Сначала думали, что ружейной пулей, выпущенной из карабина. Но потом, когда нашли эту, поняли, что его убили из пистолета Макаров. А что это за ПМ? Откуда он взялся? Куда делся? Это вопрос. Но знаете, что еще более интересно? Юрича убили с расстояния приблизительно в 50 метров. Понимаю, куда ты ведешь. Для стрельбы из пистолета фантастическая точность. Стрелял ас. А что мы знаем про третьего гостя из дома приемов? Сашку Длину? Ну да. Что у него с меткостью? Сидишь? Давай все это снимай. Прям так сразу? Если хочешь, могу тебе стишок прочитать. Грубый ты, Сацкий. Я не грубый. Просто я живу на работу, а ты в садике. Поэтому долго. Сделай музыку погромче, это как-то неловко. Перед кем? Перед медведем? Шучу, шучу. Нет медведей. Тут только волки. Дурак ты! Аккуратно, брюки румынские. Алла Андреевна, а что такое печальное? Да вот думаю, как все успеть до отпуска. Полкан, след. Я решил, что перед отпуском всю ночь за бандитами бегать будешь. Давай мы сейчас в доме ничего искать не будем. Хитрее поступим. Здрасте, гости дорогие. Здрасте, здрасте. Я сегодня об этом думать не буду, потом буду завтра. Так у вас же завтра поезд. Бери его. Что, я зря собирался? Мы не едем?